Я отпрянула от зеркала, испугавшись, что загадочное нечто может дотянуться до меня своими жадными отростками и здесь. Испуганно зарыскала глазами по темной комнате, выискивая следы тумана, но нет. Хвала всем богам, мое временное убежище, видимо, пока оставалось нераскрытым. Вопрос, надолго ли? «Кажется, дело осложняется», – задумчиво проговорил Нейн Винсон, который через зеркало вместе со мной следил за всем происходящим на втором этаже. «Сьерра Беатрикс, сдается, Джайсон умело навешал лапши на уши вашим товарищам. Такой ли невинной жертвой была Валенсия?» «Если честно, я ничего не понимала в происходящем. Ясно было одно – мы влипли в крупнейшие неприятности. Мои товарищи наверху, я здесь в компании с ожившим скелетом. Рано или поздно, но Джайсон отыщет меня и отдаст на растерзание той твари, которая скрывается в тумане. Что делать? Бежать? Вряд ли это хорошая мысль, учитывая, что вокруг дома плещется та же белая мгла». Где-то сверху хлопнула дверь. Я испуганно вздрогнула, прислушиваясь, не спускается ли кто по мою душу. «На вашем месте я бы предпочел удалиться», — глубокомысленно заметил Нейн Винсон. «Здравый смысл подсказывает мне, что Джайсону сейчас нужны именно вы, и он за вами придет». Я кусала губы, отчаянно пытаясь сообразить, как же надлежит поступить. Игра в прятки, конечно, замечательное развлечение, но рано или поздно меня все равно поймают, и мои товарищи уже вряд ли сумеют мне помочь. Джайсон наверняка не допустит второй такой же оплошности. Да и хватит ли у Кайла сил разорвать чужие чары вновь? Вдруг это место уже выпило весь запас его сил? «Демоны!» – выругалась я, услышав, как кто-то спускается по лестнице. Опять обернулась к зеркалу, отчаянно пытаясь воссоздать перед глазами одну до боли знакомую мне комнату. «Что вы делаете?» Сквозь все усиливающийся шум в ушах услышала я удивленное восклицание Найна Винсона. «Беатрикс, прячьтесь!» Но было поздно. Я уже прилипла взглядом к отражению, надеясь, что моя безумная задумка сработает. И получилось. Спустя миг я уже обозревала обстановку спальни Себастьяна. Сам он лежал на кровати, правда одетый, и изучал какие-то бумаги, небрежно сбрасывая прочитанные листы на пол. «Себастьян!» Я внезапно с ужасом поняла, что не слышу своего голоса. Губы шевелились, но беззвучно. «Небо, удастся ли мне докричаться до него? С чего я вообще решила, что у меня получится пробиться со своими новостями через разделяющие нас мили?» Но внезапно Себастьян вздрогнул и посмотрел прямо на меня. Удивленно вскинул брови и покачал головой, словно не веря собственным глазам. «Беатрикс?» С недоумением поинтересовался он. «Твой ли голос я слышу? И где ты?» И тут меня прорвало. Всхлипывая и заикаясь от страха, глотая окончание слов и перескакивая с одного на другое, я выложила ему все. Точнее, постаралась передать в двух-трех фразах суть проблемы. Наверное, получилось не очень понятно, учитывая мое волнение. «Себастьян!» Провыла я с отчаянием. «Это все местный шериф! Кайл, Дейла, Янор! И он всех схватил! А Седрика вообще чуть не убили! А еще с ним разговаривает туман! Этой твари нужно мое тело! Меня сейчас сожрут заживо!» «Где ты?» — оборвал мои невнятные стенания Себастьян, заинтересованно приподнявшись с постели. «Да все там же!» Я чуть не плакала, слыша, как неумолимо приближаются к двери чьи-то шаги. «В имени Кряс!» А в следующий миг дверь распахнулась, и в комнату ворвались белые, извивающиеся щупальца тумана. Они обвили меня за талию, отшвырнув от зеркала. Я проехалась по полу, до крови рассадив при этом ладони, зашипела от боли, почувствовав, как что-то хрустнуло в вывернутой при падении ноге. «Добрый вечер, Сьерра Беатрикс!» Вежливо поздоровался со мной Джайсон, стоя на пороге. «Не сказал бы, что рад видеть вас в добром здравии, но уверен, это упущение мы в ближайшее время исправим!» Мне было очень холодно, страшно и неудобно. Я лежала, широко раскинув руки и ноги, на ледяном деревянном полу в гостиной, придавленная к нему тяжестью обездвиживающих чар. Джайсон приказал мне снять куртку, поэтому сейчас я жутко мерзла. Легкая рубашка не защищала от сквозняков проклятого дома. Я тяжело вздохнула и чуть повернула голову, настолько, насколько позволяли чары вероломного шерифа. Тот как раз заканчивал чертить вокруг меня круг, по большей части просто обновляя символы, оставленные Винсоном, но иногда и исправляя их. Самое странное при этом было то, что Джайсон прилежно перерисовывал их с пожелтевшей от времени страницы, явно вырванной из какой-то старой книги. «Потерпите, Сьерра!» Извиняющимся, заискивающим тоном проговорил он, заметив, что я смотрю на него. «Скоро все закончится. Я обещаю, что больно не будет». «Вам все равно не скрыться», – тоскливо протянула я, в сотый, наверное, раз принявшись угрожать, но при этом не питая ни малейшей надежды испугать негодяя. «Вас обязательно найдут». «Я уже говорил вашим друзьям, что пока вас похватятся, я буду далеко от Итарии». Джайсон укоризненно покачал головой и вновь вернулся к кругу, тщательно выписывая особенно сложный знак и от напряжения даже высунув и прикусив кончик языка. «Насколько я понимаю, та жалостливая история про злого отца, которую вы скормили моим приятелям, ложь от первого до последнего слова?» – грустно поинтересовалась я, пытаясь расспросами отвлечь его от круга и таким образом продлить себе жизнь. «Стоит заметить, вы не знаете себе равных в искусстве подслушивания». Джейсон позволил себе краткий изумленный взгляд в мою сторону, но почти сразу вернулся к своему занятию, напоследок обронив. «Надо же, не ожидал. Впрочем, без разницы. Нет, Сьерра, в той истории была своя правда. Немного исправленная, но правда». «Черную лихорадку на Аделину на самом деле наслала Валенсия, а не ваш отец», – уверенно произнесла я, и мелок в руках Джайсона раскололся на несколько частей. Так сильно он сжал пальцы. «Почему вы так решили?» – с нарочитым равнодушием спросил он, наконец-то отвлекшись от своего чрезвычайно занимательного занятия, итогом которого стала бы моя смерть. «Я ведь все слышала», – напомнила я. «Именно дух Валенсии скрывался в тумане, и именно ей вы собираетесь отдать мое тело». Джайсон промолчал, однако, хвала всем богам, на какое-то время забыл о проклятом круге. Он сидел на коленях, медленно кроша в руках мел, и не отводил от меня напряженного взгляда. «Что случилось тогда, на самом деле?» Продолжила я, немного воодушевившись крохотной победой и обрадовавшись отвоеванными минутами перед началом смертельного ритуала. «Нейн Самуэль отверг притязание Валенсии, и она решила ему отомстить? О, обиженная женщина – это поистине страшная сила! Какой надо быть гадиной, чтобы ударить по ни в чем не повинному ребенку?» «Не суди о том, чего не знаешь!» Вдруг раздался вкрадчивый шепот, и меня кинуло в дрожь, когда я увидела, как в углах комнаты начинает скапливаться белая непрозрачная мгла. Щупальца тумана поползли ко мне, однако перед границей уже замкнутого круга остановились, не смея ее пересечь. Зашевелились, сплетаясь между собой, как клубок змей. «Девчонка была слишком опасной для меня. Там, где мужчины слепы, женщина всегда заметит подвох. На Аделину не действовала моя магия, и у нее была сила. Способности к колдовству всегда передаются по наследству. Рано или поздно, но в ней пробудился бы дар, полученный от старика Винсона, раз уж он миновал Самуэля. «Вы некромантка?» – прямо спросила я, более всего желая открыть секрет странного тумана. Седрик сказал, что в нем скрывается душа очень старого и могущественного лича. Валенсия, если честно, на него не тянет. «Нет», – со смешком заверили меня, – «всего лишь ведьма, темная ведьма. Я всегда была середняком, слабенькой колдуньей, способной лишь на элементарные вещи. Но природа одарила меня красотой, и, что намного важнее, умом. Достаточно быстро я поняла, что если буду использовать только первое, то рискую провести самую обычную жизнь, выйти замуж, нарожать детей и умереть лет 40, а то и раньше, от родовой горячки». 40? Я недоуменно нахмурилась. «Но сейчас живут намного дольше». «Как думаешь, сколько мне лет?» Туман издевательски захихикал, перебив меня. «Деточка, мне больше 200. Я родилась в самый разгар темной охоты, когда более-менее симпатичных девушек толпами сжигали на кострах. Благо, что я была родом из захудалой деревушки в горах, куда никогда не приезжали инквизиторы. Да, мы жили впроголодь, питаясь только тем, что сами могли раздобыть. Зато вдали от крупных городов и их постоянных волнений. Беда лишь в том, что мне уже в 10 лет выть хотелось от тоски и скуки, а ведь меня к тому моменту уже посватали за первого красавца на селе, рослого рябого парня, у которого из всех достоинств имелись лишь пудовые кулаки да умение одним махом выпить ведро самогона, не опьянев. Правда, охотником он значился знатным, этого не отнять. А еще его бабка была местной шептуньей, способной заговорить болячку да отвести с глаз. Так, ничего серьезного. В наши времена она бы даже в университет не сумела поступить, наверное. Зато разглядела у меня талант. Потому, наверное, и решила привести меня в свою семью. Преемницу искала. «И что дальше?» С замиранием сердца спросила я, прислушиваясь к зловещей тишине, царившей на втором этаже. «Что там делают мои товарищи? Почему не торопятся освободиться и спасти меня? Уж теперь-то им можно рвать чары без страха быть застигнутыми». «Не беспокойтесь. Никто не прервет наше свидание!» С противной ухмылкой заверил Джайсон, заметив мой взгляд, брошенный украдкой наверх. Отряхнул ладони от меловой пыли, достал из кармана новое орудие труда и вернулся к старому занятию, небрежно обронив напоследок. «Красавцы так туго связаны, что не удивлюсь, если задохнутся от чар. Не хотели по-хорошему, получат по-плохому». Я испуганно ахнула от жестоких слов шерифа, дернулась было изо всех сил и тут же обмякла, почувствовав, как меня придавило к полу в 100 крат больше прежнего. По-моему, даже кости жалобно хрустнули. Что мне оставалось делать? Лишь расслабиться и слушать рассказ Валенсии дальше. «Ты спрашиваешь меня, что было дальше?» Туман зазмеился вокруг круга, обвивая его тугими кольцами. «Пару лет я изучала травы под строгим присмотром шептуньи, а затем было решено, что я уже достаточно взрослая для замужества. В деревнях не принято тянуть с такими обрядами. Просто однажды вечером, после обильного застолья, мой ненаглядный жених стал, наконец-таки, моим вроде как законным мужем. Ты себе представить не можешь, как было больно и обидно. Да разве пьяному здоровенному детине было какое-то дело до слез и прось перепуганной шмакодявки? На следующее утро соломенный матрац с огромным пятном крови посередине гордо продемонстрировали всем любопытствующим. И началась моя семейная жизнь. Голос бестелесной Валенсии на этом месте дрогнул от тщательно сдерживаемой ненависти, которую она пронесла через все эти годы. Мгла радостно взбурлила, когда после краткой паузы ведьма призналась. «Мой супруг и все его семейство стали моими первыми жертвами. О, этого рябого урода, имени которого я даже не хочу вспоминать, настигла суровая кара за все те издевательства. Он измывался надо мной без малого 2 года. Я убивала его больше суток. Разве несправедливо?» «А остальные?» — хрипло спросила я. «В деревнях обычно большие семьи». «Ты намекаешь на то, что я была слишком жестока?» Валенсия скептически хмыкнула. «Все они виноваты. Мы жили в одном большом доме, где между комнатами не было дверей, только занавески. Думаешь, никто не слышал, как я рыдала по ночам, умоляя прекратить? И каждый делал вид, будто все в порядке. А ведь синяки и разбитые губы не спрячешь. Лишь однажды Шептунья попросила внука быть аккуратнее, когда я неделю лежала пластом, не в силах подняться после очередного урока послушания».